Акула. Кислотный диджей. Еще одно свидетельство тотального коммерческого триумфа группы «Руки вверх». Вокалист дуэта Сергей Жуков в качестве продюсера зарядил в Россию пубертатным рейвом, исполненным ростовской девушкой-подростком, и сделал кислотного диджея фольклорным персонажем, когда Acid House давно уже вышел из моды. И вместе с треком диджея Грува «Ответ» и «Диско Суперстар» дискотеки аварии, эта песня окончательно сформировала поп-представление о диск-жокее, сакральной фигуре, повелевающей непонятливой толпой с помощью жесткого ритма. Еще одно свидетельство исключительного чутья Жукова – долгая и непредсказуемая судьба кислотного диджея. Сначала песню превратила в ска-хардкор группировка «Ленинград», а в 2019-м важный сайт про электронную музыку Resident Advisor признал лучшим треком года «Кислоты People» – суровый техно-ремикс на акулу, сделанный датским диджеем Мартином Шакке. Оксана Почепа, «Акула», певица, авторка песни. Когда я написал эту песню, мне шел 14 год. Я жила в Ростове-на-Дону и выступала с группой «Малолетка». Уже тогда кислотный диджей был у нас в активе. Мы часто на сборных концертах, солянках, разогревали приезжих поп-музыкантов, в частности, «Руки вверх». Москвичи нас сразу выделили и посоветовали переезжать в столицу. К тому же я была не просто симпатичной девчонкой, но еще уверенно держалась на сцене. Мой компаньон, который контрактами занимался, был постарше меня, но ему все равно было 19 лет. Короче, он так подписал контракт, что все права на песни и названия остались у продюсеров. А на диске меня в авторах кислотного диджея вообще не указали. Но я не жалею. Согласитесь, это не такая уж страшная плата за пропуск в шоу-бизнес. Представьте себе маленькую девочку, которая приезжает в Москву. С ней могли случиться вещи и похуже. Песню, конечно, сложно назвать целомудренной. Я тогда, естественно, и о принце мечтала, и думала, как построить свою семью, ну и секс меня интересовал. Тем более, что мальчики вокруг часто бывали скромные-прискромные. Может, боялись проблем с законом? Многие смотрели на меня как на ребенка, когда я уже была сформировавшейся цветущей девушкой. Ну, во многом эта песня и для них была. Ты лучше поверь, что я могу не стесняться, что я могу быть твоей. С родителями были проблемы, папа у меня правил строгих. Долго пришлось объяснять им, что таков формат рынка. Но они посмотрели, как я живу, с кем общаюсь, увидели, что я не пью, не курю, глупостями не занимаюсь, стали относиться поспокойнее. Пап, правда, волновался, что я не смогу после музыкальной карьеры в таком возрасте завести нормальную семью. Но я отвечал, посмотри, сколько у меня поклонников. Неужели среди такого количества парней не найдется того самого единственного? За некоторые треки «Акулы» мне сейчас стыдно. Хотя, если публика просит, я всегда спою. Вообще, после того, как я пожила в Америке, сделала новый взрослый проект уже под своим именем, после ремейка на кислотного диджея, который Сережа Шнуров сделал, после моего ему ответа, я гляжу на это время спокойнее. Были минусы, были потери, но это был ранний старт. Жаловаться не на что. Интервью брал Егор Галенко в 2011 году. Сергей Жуков, продюсер. Оксану я увидел впервые в Ростове, она тогда еще называлась «Малолетка». Решил попробовать ею заняться. Почему в «Акулу» переименовал? Ну, это был такой намек на устоявшееся выражение «акула шоу-бизнеса». Как лодку назовешь, так она, сами знаете, и поплывет. У меня вообще тогда был принцип, если что-то кажется неочевидным, а лучше шокирует, однозначно зацепит. Так было и с группой «Фактор 2», которая сначала вообще делала что-то вроде матерного шансона. И когда я из всего великолепия их песен выбрал и в каждый утюг запихнул песню «Красавица», все плевались и говорили, мол, Серый, только ты мог такое говно найти и сделать так, чтобы от него все с ума сходили. С Оксаной все изначально было лучше. В итоге она и раскрутилась быстро, и 2 года спокойно отъездила с гастролем по всей стране. Мне, честно сказать, и делать ничего особо не пришлось. Из Ростова она приехала в Москву, привезла кучу песен, я выбрал одну, «Кислотный диджей». У нее была ужаснейшая аранжировка, а мы решили сделать «Моднях-моднях». Вышла крутая веселая песня, гимн поколения, не просто так она стала мегахитом. Она отражает реальность того поколения. Кислотная музыка, первые модные диджеи в России, пластинки, веселые вечеринки, дискотека в «Титанике». Никакой электронной танцевальной музыки у нас тогда особо не было. Поэтому наш диджей стал не просто трендом, его растащили на цитаты, на крылатые выражения. Мы попали в нужный момент. Молодежь тогда не успела присытиться клубной жизнью и хорошо воспринимала все, что с ней ассоциировалось. В итоге песня «Кислотный диджей» лидировала в хит-парадах, прокатилась по всему миру. В Японии в честь этого трека даже назвали радиостанцию. Интервью брала Ольга Уткина в 2011 году.